Глава 31. Ред. Ред и Джеки сидели на валунах, когда-то частично бывших крышей пещеры. Скрестив ноги и нетерпеливо притоптывая правой, Ред снова глянула на часы. Бабочки в желудке запорхали быстрее. «Уже 10 минут, как должны были вернуться. Успокойся». Джеки рассматривала в телефоне снимки пещерной живописи. «Сейчас появится. Я все думаю о них. Плывут в кромешной тьме по этим туннелям, а если что случится, поверхности дороги нет. Кем надо быть, чтобы отважиться на такое?» «Надо быть намного смелее, чем мы с тобой, это точно. Ты знала, что Марти пещерный ныряльщик?» «Знала, что он опытный ныряльщик в открытой воде. Он меня несколько раз брал нырять у коралловых рифов, но про пещеры не говорил никогда. Думаю, это входит в правила игры». «В смысле?» «Если решил посвятить жизнь поиску русалок», — объяснил Джеки. «И считаешь, что они живут в подводных туннелях под островами, в какой-то момент тебе захочется эти туннели обследовать?» Ред покачала головой. «Я попробовала почти все экстремальные виды спорта на суше, но плыть в узком туннеле под водой, извините, обделаюсь от страха». «А какие экстремальные виды спорта ты пробовала?» «Назови любой». «Скалолазание». «Было». «И по ледникам в Швейцарии поднималась». «Парапланеризм?» «Безусловно». «Катание на скейтборде». «Катание на скейтборде? Разве это экстрим?» «Я имею в виду скоростной спуск на скейтборде, когда перекрывают участки трассы. Видела по телевизору». «Тут ты меня обставила». «На плотах по стремнинам?» «Было. Обожаю». «Паркур». «Парк что?» «Есть такой городской вид спорта. Никогда не видела психов, которые лазят по стенам зданий, прыгают с крыш, в переулке и все такое». «Я не человек-паук, Джекс». Джеки убрала телефон. «Пару лет назад, когда паркур начал входить в моду в Коломбо, я написала статью для Daily Mirror о курсах по преодолению препятствий в рамках военной подготовки. От этого зрелища мурашки по коже. Одно неверное движение, один просчет, и из конечности торчит кость. Либо ты раскроил себе череп». «Изучая этот вид спорта, если можно назвать это спортом, я целый день провела в обществе одного подростка. Он был одним из лучших трейсеров в городе. Так они себя называют. Его последний трюк — взбежать по стене здания на балкон второго этажа, а потом соскочить обратно на асфальт. В последнюю секунду я отвела взгляд. Почувствовала, что хорошо приземлиться ему не суждено. Когда я посмотрела, он лежал на животе и не шевелился. Врачи в больнице сказали мне, что у него компрессионная травма 5-го и 6-го позвонков, и он парализован ниже плеч». У Ред ком подкатил горло. «Его парализовало?» Джеки пожала плечами. «Не знаю. Доктор сказал, на то, чтобы опухоль вокруг позвоночного столба и шеи рассосалась, могут уйти месяцы, и только тогда они смогут определить, насколько травма серьезна. Я навещала его пару раз в месяц, узнать, как идет выздоровление. Он держался молодцом, даже шутил, возможно, ради меня. Последний раз, когда я оказалась в этой больнице, его там уже не было. Его забрали родные, а где они живут, никто не знал». Мысленно она погрузилась в прошлое. «Надеюсь, он поправился. Симпатичный такой парнишка». Они ненадолго замолчали. А ком в горле у Ред все стоял, потому что этот рассказ она не могла не принять близко к сердцу. Конечно, она знала, что экстремальные виды спорта — штука рискованная. Собственно, в первую очередь ее привлекал именно риск. Однако она принадлежала к людям, которые считают, что-то страшное может произойти только с другими, но никак не с ней, это исключено. Она всегда была хорошо подготовлена, натренирована и окружена специалистами. Конечно, думать так наивно, потому что в жизни нет ничего стабильного. Она не дает никаких гарантий. Ред снова взглянула на часы. «Опаздывают уже на 15 минут». «Значит, — заметила Джеки, — у них воздуха еще на 45 минут. Давай не паниковать раньше времени». Ред неохотно кивнула. «Как идет твоя статья?» — спросила она, меняя тему. «Идет. Надо посидеть с Марти, чтобы он как-то упорядочил свое научное мумба-юмба, каким подчевал нас последние пару дней. А твой редактор это напечатает без русалов, заснятых на видео?» «Почему нет? Есть череп, результаты ДНК, наконечники копий, а теперь еще и пещерная живопись. Достаточно, чтобы материал выглядел убедительным. Важный вопрос. Позволит ли Марти сослаться на него, если не найдет неопровержимых доказательств существования русалов? Он как огня боится внимания прессы. Он считает, что все готовы его поносить. Под всеми я имею в виду научный мир. Больше всего он хочет доказать сомневающимся, он прав. При этом жутко боится, что журналисты снова выставят его на посмешище. Трудное у него положение. Хочешь сказать, что сослаться на него он мне не позволит? Если не вернется заснятым на видео русалом, нет, шансов практически никаких. Джеки вздохнула. Все-таки даже без... Она остановилась на полуслове, на лице появилось изумление. Ред обернулась. Над водной гладью торчала отороченная голубым сиянием голова. Джеки медленно поднялась на ноги. «Это еще что?» Ред тоже встала. «Господи!» Джеки полезла в карман за телефоном, но пока его доставала, русалка уже исчезла под поверхностью воды, а там, где была голова, осталась лишь волнистая рябь. Ред и Джеки оторопело смотрели друг на друга. «Мы это и правда видели?» — спросила ошарашенная Ред. «У нее голубые волосы», — сказала Джеки. «Похоже на человека. Лицо похоже на... У нее голубые волосы. Господи!» — только и пробормотала Ред. «Господи!»